Вашингтон. Джордж Вашингтон или Джордж Вашингтон. Первый президент США в 1789-1797 годах. Годы жизни 1732-1799. В конце XVI века Христофор Колумб открыл часть света, получившую впоследствии название Америка. В XVIII веке в Северной Америке уже появились города, основанные выходцами из Европы, англичанами и французами. За океан ссылали каторжников. В Америку ехали и те, кому не удалось найти себе место в Старом Свете. Так переселенцы называли Европу. Переселенцы из Франции считались подданными французского короля, переселенцы из Англии — английского. В XVIII веке на восточном побережье Северной Америки образовалось 13 английских колоний. Переселенцы отнимали или за бесценок скупали у местных индейцев земли, завозили из Африки чернокожих рабов и занимались сельским хозяйством. Всю свою продукцию они были вынуждены продавать в Англию по низким ценам, а закупать необходимые им товары по высоким. Колонисты не стали мириться с таким положением. Они восстали против Англии и создали свое собственное государство — Соединенные Штаты Америки. Выдающуюся роль в возникновении и развитии этого государства сыграли Джордж Вашингтон, Бенджамин Франклин и Томас Джефферсон. Предки Джорджа Вашингтона происходили из Англии. Самый дальний его предок, Лоуренс Вашингтон, был священником в графстве Эссекс. Его лишили парихода за пьянство, и он умер в нищете. Двое его сыновей отправились на поиски счастья в Америку. Один из них, Джон, женился на богатой невесте и стал мировым судьей в колонии Вирджиния. Когда жена умерла, он взял в жены содержательницу публичного дома, а после того, как и она умерла, ее сестру, осужденную за непристойное поведение. С обеими своими женами Джон познакомился, когда судил их. Хотя вторую он, как и все жители Виргинии, знал и раньше, она прославилась скандальными любовными приключениями с губернатором колонии. Джону удалось отсудить у индейцев большой участок земли, которым владела целая деревня, и его прозвали «Джон-похититель деревень». За ввоз в Виргинию из Англии 100 каторжников для использования их на тяжелых работах Джон Вашингтон получил земельное угодье в 2000 гектаров. На этих землях он основал плантацию по выращиванию хлопка Маунт Вернон. Сын Джона Вашингтона, дед будущего президента США, Лоуренс, стал юристом. Он женился на дочери члена Верхней палаты Ассамблеи Виргинии и вошел в число самых богатых и, по понятиям переселенцев, знатных людей Виргинии. Отец будущего первого президента США, Август Вашингтон, был необыкновенно высокого роста и обладал огромной физической силой. Он занимался перепродажей земли и построил один из первых на американском континенте завод по производству чугуна. Залежи железной руды он обнаружил на своем земельном участке на берегу реки Потомак. Жена Августа Вашингтона умерла, оставив ему двоих сыновей, и он женился во второй раз на сироте Мэри Боу. У нее в качестве приданого имелось всего 60 гектаров земли, трое чернокожих рабов, перина и 5 платьев. Мэри была необычайно упряма, самоуверенна и бестолкова. Именно она родила Августу Вашингтону 5 детей. Первый из них, Джордж, прославил его фамилию на весь мир. Отец Джорджа Вашингтона умер, когда сыну исполнилось всего 11 лет. Его мать не стала больше выходить замуж. Она была очень горда, а вместе с этим неопрятна и невежественна, могла по малейшему поводу устроить скандал. Она разрешила старшему сыну жить у своих сводных братьев, получивших в Англии хорошее образование. Это и спасло Джорджа. Остальных сыновей Мэри Боул загубил своим воспитанием. Один из них спился, другой назло матери предался разврату, третий, совершенно безвольный человек, опустился и умер в нищете. Своего старшего сына Мэри ненавидела за то, что он вырвался из ее рук и стал человеком другого круга. Когда началась война за независимость, она рассказывала всем, что ее сына, посмевшего пойти против короля, рано или поздно поймают и повесят. Позднее Мэри постоянно требовала у Джорджа денег и даже писала Виргинскую ассамблею жалобы на сына, оставившего ее в нищете. Вашингтону приходилось оправдываться и доказывать, что он выделяет матери достаточно денег, да и сама она далеко не бедна. Мэри Боул умерла в 83 года. Она завещала Вашингтону все свое имущество. Негритянку-рабу, зеркало, туалетный столик, кровать, подушку, две простыни и свой участок земли в 160 гектаров. Джордж Вашингтон почти не получил никакого образования. Всю жизнь он писал с грамматическими ошибками, но имел хороший почерк, изучал в домашних условиях математику и черчение. Он был прекрасным наездником и метко стрелял. Джордж Вашингтон жил у своего сводного брата Лоуренса в поместье Маунт-Вернон. Лоуренс женился на дочери одного из самых богатых плантаторов Виргинии или Вирджинии, Анни Ферфакс. Силой и ростом Джордж удался в своего отца, Августа. Юноша понравился отцу Анны Ферфакс. Он взял молодого человека под свое покровительство. Ферфакс считал себя философом. Он познакомил Джорджа с сочинениями Сенеки, Марка Аврелия, Плутарха. По его совету Джордж освоил навыки землемера, а потом прошел краткий курс при колледже в Вильямсбурге и получил официальные свидетельства и место штатного землемера. Работы по размежеванию владений плантаторов давали хороший доход. На заработанные деньги Вашингтон купил 700 гектаров земли и из землемера превратился в землевладельца. Брат Вашингтона умер в 34 года. Незадолго до смерти он рекомендовал Джорджа на свою должность майора ополчения. После смерти брата Вашингтону остались и его поместье Маунт-Вернон. В 22 года Джордж Вашингтон вступил в масонскую ложу и как майор ополчения и хозяин Маунт-Вернона стал одним из самых уважаемых людей Виргинии. Вашингтон принял участие в нескольких военных походах против французов, продвигавшихся с севера на земли, которые английские колонисты считали своими. Эти события стали началом Семилетней войны между Францией и Англией. Вашингтон мечтал получить офицерский чин королевской армии, но так и не получил его. Зато он стал полковником ополчения и был избран в ассамблею Виргинии. Сохранились документы о его расходах во время избирательной кампании. Ему пришлось заплатить за 130 литров рома, 200 литров пунша, 150 литров вина и 210 литров пива. В общей сложности по 1,5 литра на каждого избирателя. Этого оказалось достаточно, чтобы попасть в ассамблею. Все сражения, в которых участвовал Вашингтон, были им проиграны. Он решил, что после этого будет заниматься только сельским хозяйством. Вашингтон женился на богатой вдове Марте Кастис. У нее было 7000 гектаров земли, 300 рабов, 23 тысячи фунтов стерлингов в английских банках. Но, отказавшись от карьеры полководца, обустраивая свое поместье Маунт-Вернон, Вашингтон заказал в Лондоне бюсты Александра Македонского, Юлия Цезаря, Карла XII, Фридриха Великого, Евгения Савойского и герцога Мальборо. По-видимому, лавры полководца все-таки остались его тайной мечтой. 16 лет Вашингтон посвятил своей плантации. Он добился успехов в ведении хозяйства, но стал должником лондонских кредиторов, растратив почти все приданое жены. В таком же положении оказались и многие другие плантаторы. Они хотели поправить свои дела за счет освоения новых земель на Западе. Но король, считавший эти земли своими, не разрешал занимать их. Англичане ввозили в американские колонии свои товары и облагали их огромными пошлинами. Начался бойкот английских товаров. В городе Бостоне переодетые индейцами американцы напали на английский корабль и выбросили в море 300 ящиков с чаем, доставленным из Англии. Это событие получило название «Бостонское чаепитие». Его считают началом войны американских колоний за независимость. Английский король объявил жителей колоний мятежниками и отправил в Америку войска. Американцам нужно было защищаться. В городе Филадельфии собрался конгресс представителей всех английских колоний. Вашингтон явился на этот конгресс в военном мундире. Он купил 5 книг по военной истории и занялся их изучением. Его избрали главнокомандующим войсками ополчения. Конгресс определил ему жалование в $500 в месяц и гарантировал оплату всех его расходов. Вашингтон отказался от жалования и просил только оплачивать расходы на содержание армии.